Меня опять начало жутко клонить в сон. Я с сожалением отложил недогрызенное соленое яблоко, громко отрыгнул и молвил с истинно княжьим спокойствием. «Ты скажи, че тебе надо? Может дам, что ты хошь», — говорил медленно и сосредоточенно. Так что обошлось без пошлых предложений. Григорий неотрывно пялился в окошко последние минут 5. При моих словах перевел взгляд на меня. Глаза плохие, пустые. 100 000 рублей, сказал он. Расписку дашь сейчас? Ага, стадия торга. Судя по сумме, ляпнул он. Конечно, первое, что в голову пришло. Но, главное, пошел на диалог. Я поудобнее устроился в своей дареной шубе. Ущипнул себя за внутреннюю сторону бедра, чтобы отогнать сонливость. Не помогло. Поерзал еще, стараясь сесть прямо, и нечаянно кольнул себя кинжалом вниз живота, в опасной близости от яичек. Это меня резко взбодрило. Я собрался начать переговоры, тщательно подбирая слова и не торопясь, и незаметно для себя, провалился в сон. Мне снился Татуин, где расписанные под холому штурмовики нападали на меня, норовя проткнуть светящимися шпагами. Я был юным джедаем, сыном джедая, а Гриша был моим учителем. Наша задача была улететь прочь с Татуина на деревянном космическом корабле, в котором сильно дуло из окон. Глава 6, в которой герой умело и избирательно думает о чем угодно, кроме как о том, чьими руками на него была нанесена исцеляющая мазь. А нанесена она была везде. Я проснулся из сладкой дремы из-за того, что старец Григорий страстно тыкал в меня своим посохом. Я имею в виду той палкой с вороном на конце, а не тем, о чем вы там подумали. Посох тыкался в бок, прямо в ребра. Больно. Могло быть и хуже, согласен. Но я все равно знатно перепугался и вскочил, ударившись о низкий потолок. Судорожно оглянулся вокруг, стыдливо прикрыл разошедшуюся на груди шубу. Ноги были босыми и намазаны какой-то вонючей мазью. Как, впрочем, и большая часть остального тела, даже лицо. Местами под мазью побаливало особенной, жгучей болью от восстановленного кровообращения. Забавно, но пострадали в основном пальцы на ногах и уши. Все-таки слегка обморозился. Только тут я понял, что не считая мази и шубы, на мне ничего больше не было. Нормально я так подушку придавил. Даже пока меня мазью обрабатывали, не проснулся. Кинжала, конечно же, тоже в руках и вокруг не обнаружилось. Я сумрачно прислушался к себе, не потерял ли я еще что-то важное, кроме оружия. Даже попытался сравнить свое самочувствие с образцами из памяти Мстислава. Но тот отозвался в голове ехидной мыслью: «Я с незнакомыми мужиками голым в санях не катался». «На», — прокаркал колдун, выведя меня из замешательства. Я посмотрел на него. Он протягивал мне листок бумаги. Я машинально взял в руки протянутый листок. Григорий надменно и настороженно уселся поудобнее, явно готовясь к драке. И сурово так сказал, глядя мне прямо в глаза: «А теперь быстро подпишись своим именем. Да вензель нарисуй, не забудь». Я глянул на листок в своих руках. Он был неожиданно приятный на ощупь, гладкий. Рядом со мной уже лежала заостренная свинцовая палочка в изысканной резной оправе, очень похожая на стилус для планшета, только даже на вид дороже, круче и изысканнее. Я взял стилус, увесистая штука, бросил осторожный взгляд на колдуна. Может, конечно, кинжалы удобнее, но эта штука вылитая ивара, японский кастет тычкового дела. «Мда, Гриша, не знаешь ты, с кем связался?» Отнял оружие и дал другое. Я демонстративно перенес внимание на бумагу и даже поднес ее к окошку. В санях было не так, чтобы очень уж светло. Бумага была красивая, мягкая, матовая. Напоминала высококачественный пластик. Если бы не память Мстислава, я бы никогда не догадался, что это береста. Крутая штука, одно удовольствие в руках держать. Написанное на листке было полной ему противоположностью. Уродливая, угловатая и неприятная писанина. И по форме и содержанию. В общих чертах все сводилось к тому, что я, князь Мстислав Псковский, сын святополка Псковского из рода Владимировичей, даю эту расписку о том, что должен отдать Григорию Распутину, сыну Ефима, 500 000 рублей. Там так и было написано, 500 000. Мстислав учился и читать, и писать, я знал, как писать правильно. Дело было вовсе не в местных особенностях письма, а в безграмотности написавшего. Собственно, и сами буквы выдавали в писце неуча, грубые, крупные, многочисленные ошибки и следы исправлений даже в именах, еще и без перечисления многочисленных титулов моих. И печать личную на таких вещах надо ставить, а печати у меня не будет, пока я официально взрослым не стану. В боярских родах это странно работало, Там ритуал сроднения с родом должен быть, но я отогнал воспоминания Мстислава о этих заморочках и сосредоточился на настоящем. Итак, Гриша вообще в юриспруденции не шарит, это писулька, полный мусор. Не поднимая глаза, чтобы ненароком не выдать свое облегчение, я зачеркнул стилусом пассаж про 500 000. Писалось свинцовым стилусом, кстати, хорошо. Буквы получались не такими яркими, как я привык, но вполне выглядели сносно, прочесть можно. Написал арабскими цифрами и в скобках 100 000 рублей. Подумал, и добавил через 5 лет. Подумал еще, и дописал «обязуюсь погасить долг полностью в течение 10 лет», притом платеж обязуюсь давать не менее 5 000 рублей в год. Память Мстислава подкинула что-то про то, как отец выговаривал Едвиге за ее расходы. Только на одежду для себя, дочек, дворни и слуг мачеха тратит по 5 000 рублей в год. Так что, в принципе, я должен потянуть такую сумму. Конечно, возможно, придется экономить на любимой мачехе, но я готов пойти на такие жертвы. Я отдал листок Григорию. Тот начал читать, наморщив лоб и шевеля губами. Чтобы не смущать колдуна, я отвернулся и начал смотреть в окно, и обнаружил, что мы сейчас летим над довольно населенными местами, вернее, даже над городом. Я не сразу это понял, поскольку дома стояли очень тесными рядами вдоль улиц, но за ними были большие пустые участки, вернее, возделываемые поля, или огороды, соток по 20. Дома были в основном двухэтажные, довольно большие, окруженные многочисленными подсобными постройками. Постройки были в основном из дерева, даже с высоты примерно 150 метров, на которой мы летели, было видно, какие же эти дома ухоженные и красивые, как игрушечные, раскрашены в яркие краски, множество декоративных элементов, от резных накладок на окнах и хитро украшенных крылец, до деревянных скульптур на башенках в середине многоскатных крыш. Город был затянут смогом от дыма из печных труб. По улицам, покрытым деревянными тротуарами, шел достаточно плотный поток разнообразных повозок, запряженных лошадьми. На наши летающие сани народ откровенно пялился, особенно дети, но без особого удивления. Так бы, пожалуй, могли смотреть в начале 21 века люди на пролетающий мимо вертолет. Я заметил высокое каменное здание, тоже украшенное арками и нишами, но по сравнению с остальными домами выглядящее как строго и сдержанно. Канализационная насосная станция. Тут же доложилась память Мстислава. В моей голове как будто сустав хрустнул. Как будто шестеренки в мозгу провернулись и стали на месте. В свое оправдание могу сказать только, что события меня несли бурным потоком, поэтому сесть и подумать времени не было. Увидев Едвигу в стилизованном кокошнике, обстановку в доме и все такое и прочее, я решил, что меня закинуло в средневековье. Надо было просто нащупать опору под ногами и от чего-то отталкиваться. Но все было куда сложнее. Я присмотрелся к людям на улицах. Так и есть, их одежда не привлекла бы особого внимания и в мое время. Знакомого вида шубы и дубленки. Но я знал, что и под ними люди одеваются близко к тому, как одеваются в мое время, с поправкой на местные особенности и практичность. В этом мире тоже был 22 век. Разве что Ренессанс привел тут не к промышленной, а к магической революции. Что, конечно, сильно все поменяло. Я уселся на пол. Внимательно посмотрел на старца Григория, тот уже спрятал мою расписку. Хорошо, понравилось, значит, Григорий Распутин, Евдокимов сын, смотрел на меня своими пугающими темными глазами, теребя в руках свой посох. Ну и что ты там задумал, мистический герой моей истории? Ладно, пришло время разговоры разговаривать. Можно нескромный вопрос, начал я, и не дожидаясь разрешения, спросил, а сколько вам лет, старец Григорий? Он задумался. Потеребил сначала обеими руками посох, потом одной рукой и без того растрепанную бороду. В этом мире не случилось пришествия Иисуса Христа, поэтому единой точки отсчета времени не было. На Великой Руси считали по годам правления царей, типа год 7 от начала правления царя Павла I. Короче, просто так и не посчитаешь. Поэтому дату я и не ждал. Когда там в моем мире Распутин родился, я тоже не помнил, но убили его у нас в 1916-м. Это я точно помню, у нас в высшей школе обучающая игра была, врезалась в память, и было ему тогда, примерно вот как сейчас, на вид лет 40, но в игре он, конечно, загадочнее выглядел, тут просто мужичок с хитрецой и сушекшенкой в глазах. Наконец Гриша определился, 200 лет точно стукнуло, и еще годков 30, наверное, есть уже, наконец отозвался Григорий, Я аж на пол сел, вот потому и старец. Я прикинул в уме, выходило, что по временной шкале я не в прошлое провалился. Параллельный мир, значит, а ты, княжич Мстислав, он вот прям умудрился кавычки голосом поставить, не поведаешь, как тебя звать. Мстислав, радостно отозвался я, можно просто по имени, когда одни, в голове водили хороводы обрывочные воспоминания, несмотря на воспитание и обучение, представление об окружающем мире имел слабое. Фактически я обнаружил, что даже не представляю себе внятно границ государства, в котором я князь. Ну, княжич, пока в права не вступлю, зато точно знаю, что князей сейчас 54 человека. Если, конечно, за последние года два ничто не изменилось, это приятно, но тут еще и титул царя, выборный. А, выборный, но на совете великих князей, которых 8, и я, кстати, тоже могу стать великим князем. В моей голове вспыхнула сложная схема родства с великокняжескими родами, через бабушек, дедушек. Так, а на титул великого князя Суздальского я в очереди вообще близко стою, на 4-м месте. Вау, блин, у меня есть права даже на царский престол. Если прям по очереди будут сажать, я 44-м по счету сяду. Я прилег, что-то голова закружилась. Поискал глазами, обнаружил туесок с едой, подтянул его поближе и начал стресс заедать. Не каждый день такое о себе узнаешь. Насчет Едвиги не беспокойся. Найти она тебя, конечно, найдет. Каликили подскажут, ворожейка наворожит или родовые секреты у нее есть, не знаю. Знаю только, что найдет. Но ты не бойся, Мстислав, потому что я тебя надежно укрою. И сидит, драматическую паузу давит. Я даже в память Мстислава не стал толком заглядывать. Дело понятное, что тут аналоги маяка или спутникового наблюдения есть, только магические, может, даже не имеющие аналогов в нашем мире. Вон, передо мной сидит, пример 250-летний. В моем мире медицина добилась того, что лет до 60 люди обычно сохраняют активность и относительную молодость, и до 120 лет мне дожить было вполне реально. Но чтобы вот так, после 200 лет, с подростками по кроватям валяться и без очков читать, такого наука пока не может. Правда, потому он и старец. Мало таких здесь, очень мало. Мне показалась эта мысль важной, но я не успел за нее уцепиться. Распутин счел градус драмы достаточным и продолжил. Устрою я так, что поступишь ты в царский лицей, и замер. Сидит, смотрит внимательно. Ладно, вызываем подсказку. Царский лицей, высшие учебные заведения, не путать с академиями. Позапрошлый царь зачем-то их удумал. За 200 лет из 4 основанных, один потерялся, 2 сломались, остался один, в Великом Устюге. Отзывались о нем с пренебрежением. Ну логично, люди моего круга могли себе позволить лучших персональных учителей. Плюс, даже я знал, что лицеистки все сплошь из разорившихся или худородных родов себе пару ищут, а лицеисты поголовно, или городские гридни, или влившиеся со стороны новые боярские роды и прочие мужичи. Ну, мужичи, понятно, в глазах таких как Едвига, например, в отличие от Мстислава, который просто слушал взрослых, я немедленно обнаружил в его памяти, параллельно с этим и некоторые другие факты. Выпускники и выпускницы лицея постоянно занимают важные посты, постоянно оказываются в свите царя. Пару раз выпускники лицея становились главнокомандующими и командовали людьми с самыми длинными списками известных мертвых родственников в русском царстве. Ну, хорошо. Престижная школа, не для сливок общества, а кузница кадров, я не против, в чем подвох. И, осторожно подтолкнул я Гришу, пока он еще на год не постарел, на меня пялись. Что не есть в лицее, все есть лицей, изрек Григорий Распутин, значимо изрек, внушающе. Вот бы еще понятно было, я с шумом отрыгнул и достал оплетенную бутылочку с морсом, предложил Распутину. Тот отрицательно помотал головой, объяснил бы для тупых, старец Григорий, мал я и умом слаб, расскажите так, чтобы даже двухвековый старик понял, вырвалось из меня, и я заткнул себе рот горлышком бутылки. Распутин грозно нахмурил брови, но заострять не стал, спокойным тоном продолжил, поступивший в царский лицей не подсуден никому, кроме как канцлеру лицея, ну и царю, конечно, а также, на него распространяется защита и покровительство лицея», — сказал и откинулся назад, объяснил. «То есть Едвига не сможет приехать и забрать меня из этой школы, то есть лицея», — уточнил я, «на всякий случай. Она тебя там не найдет. Нет такого способа за стены лицея магией прозреть, но первый год обучения подготовительный. Пока твоя мачеха может решать за тебя, то она сможет тебя забрать, если узнает, что ты в лицее. Поэтому ты поступишь в лицей не под своим именем», — ответил Григорий. Потом, словно нехотя, добавил, «после первого года станешь лицензиатом, сможешь вернуть свое имя. Тогда тебя тронуть не посмеет уже никто, и снова сидит, пырится на меня». Я быстро понял, почему. Страшное дело, не своим именем назваться. У меня свое, личное, не самое маленькое кладбище предков, каждый со своей историей, за каждым следы до сегодняшнего дня тянутся. Я и есть свое имя, не больше, но и не меньше. Поэтому Распутин и боялся, что я сейчас у дела закушу и откажусь. Ладно, разрушил я его сомнения. Григорий задумчиво кивнул каким-то своим мыслям и продолжил. А потом, княжич, надо будет тебе поступать на факультет естественных наук. Я там уже 6 лет как декан. Ты на второй год сдашь мне экзамен. Станешь бакалавром. А бакалавр может обратиться в коллегию профессоров. Запросишь исследование по родовой инициации. Выделит тебе стрельцов и высочайший указ не препятствовать. Ты пройдешь инициацию свою родовую, так в свои права и вступишь, но придется на таинство минимум 3 профессоров пустить, одним из них я буду, все понял, и сидит, смотрит, я прокрутил еще раз его синопсис, вроде ничего страшного, а, стоп, есть, тайна родовой инициации была одной из наиболее охраняемой для всех родов, настолько, что даже сам Мстислав о ней ничего не знал, понятно? Почему аналог местного института хочет в ней покопаться лишний раз. Мстислав внутри меня ужаснулся, присутствие посторонних на инициации для него было не меньшим оскорблением, чем, например, присутствие посторонних в его жене, хотя, нет, даже как присутствие посторонних в нем самом, хотя, нет, короче, Мстислав бы на это не пошел, а я ничего против этого не имел, хорошо, просто сказал я, старался говорить коротко и следить за собой, чтобы не ляпнуть лишнего, это постепенно превращалось в привычку. «При канцлере подтвердишь обещание?» – быстро спросил Григорий. Я кивнул, колдун явно обрадовался, даже ладошки потер. «Ну, теперь можно и выпить, коль договорились, ведь можно и обмыть, верно говорю?» Распутин заулыбался и даже говор у него прорезался местечковый. Одновременно он выудил бутылку и 2 рюмки из аккуратного ящичка рядом с собой. Ловко у него это получилось. Чувствуется 200-летняя практика. Пока не договорились, вкрадчивым голосом сказал я. Есть у меня, старец Григорий, еще одно предложение. Какое это? Немного испуганно спросил Распутин, машинально наливая водку в рюмку. Во мне же не только в деньгах ценность, сказал я и сел прямо. Шуба как-то не кстати упала, обнажив меня по пояс. Я заторопился договорить. Я же из древнего рода. У меня связи есть, возможности, перспективы. Мой дед псковским князем был, и у меня до сих пор там место в господском совете, наследное. Это к примеру, это я знаю, кивнул Распутин и выпил, облегченно улыбнулся, но тут же снова нахмурился. К чему ты это? А к тому, что деньги, сами по себе, это еще не власть. Возможностей больше, да, но я могу дать больше. Может, если все будет хорошо, я смогу стать в Пскове человеком большим, вес набрать, и вот тут у меня появятся возможности, которые за деньги не купишь. А не хочешь ли ты, старец Григорий, экзархом псковским? Это было неким аналогом митрополита. В этом мире многие слова были заимствованы из греческого и латинского, но вместо христианской терминологии использовалась языческая. И, насколько мне подсказывала заемная память, верховным жрецом мог стать практически любой, была бы политическая воля, а место было не только прибыльное, но и сулило действительную силу. Экзархи тут могли не только народ на площади собрать, они реально вызывали дождь, останавливали эпидемии и заставляли плодоносить каменистую пустыню. Наверняка, были там свои нюансы, но я уже видел, как загорелись глаза Распутина. Предложение ему очень понравилось. «А по тебе, лягуш?» – засомневался старый мистик. «Помоги мне, сударь, а я даю слово, приложу все усилия, и помогу тебе стать экзархом. Слово княжье», — ответил я, и протянул руку. Григорий Распутин, после короткой задумчивости, решительно пожал мне руку. Выражение лица у него было по-прежнему недоверчиво насмешливое, но я был уверен, Я купил этого человека, если не полностью, то 3/4. Теперь Едвиге придется сильно потратиться, чтобы его перекупить. Потом мы выпили. Водка была хорошей, нет, даже чудесной. Чувствовался привкус ореха и меда. Внутри разлилось приятное тепло. Колдун бутылку закупорил и спрятал. Хватит пока, дела еще есть. Теперь слушай сюда, княжич. Поступить в лицей не так-то и просто. С улицы не берут. Но есть у меня одна мысль. Глава 7, в которой герой отправляется за помощью к ведьме. И у него постепенно разгорается смутное подозрение, что ему не только волшебных артефактов могут понапихать. Но коварный древний мистик не оставляет ему выбора, кроме как либо идти к ведьме, либо как замерзнуть нахер. Ничего себе, у вас тут ведьмы живут. Не удержал я восхищенного возгласа. Когда Григорий Распутин сказал, что отвезет меня к Марфе Ворожейке, я наивно представил нечто вроде землянки. Может, даже избы на курьих ножках. Здоровенная каменная вилла с колоннами и шатром перед ней, да еще прямо посередине города, меня малость удивила. Ну как малость, я просто охерел. Хорошо еще, я на полу в санях сидел и за всем через оконце смотрел. Мы сейчас находились в Ростове. Город был огромный, по сути агломерация, где города переходили один в другой. Я никогда не был в Ростове в своем мире, но сейчас смог бы сориентироваться. Недалеко высилась мощная крепость, со стенами не ниже, чем ветхая 12-этажка начала века, на мой непрофессиональный взгляд, а сравнительно тонкие, вычурные, белые угловые башни поднимались в два раза выше. Чудесный источник, подсказала моя заемная память. Мстиславу картинку показывала. Достопримечательность всея Руси, между прочим, не ведьма, а сударыня Марфа Ворожея. Неожиданно зло рявкнул Распутин. На худой конец, бабушка Марфа, ты только там такое не ляпни. И вообще, молчи лучше. Может статься, за умного сойдешь. Я заткнулся. Далось с трудом, я даже слегка язык прикусил. Мой купленный друг и товарищ засуетился по саням, собираясь. План был у него простой и понятный, надежный как швейцарские часы. Пойти на поклон к ведьме, которая, как утверждал Распутин, что-то там ему задолжала. И она даст мне рекомендательное письмо и свое имя. Формально усыновит. Как я понял, тут замешана политика. Есть боярские рода, формально и фактически, обладающие всей полнотой власти. Но есть и вполне параллельная структура ведьмаков, волхвов, чародеев, кудесников, волшебников и их фемитивов, каждый из которых так и норовил объявить себя жрецом бога. Богов было немало, на всех хватало. У этих чудотворцев были особые права, некие вольности, исключения из общих правил и прочее. Фактически, некая параллельная власть, так сказать, власть чудесная. На самом деле вся структура, если я правильно сопоставил краткое пояснение от Григория и воспоминания Мстислава, до жути напоминала церковь в моем мире. Может, я просто плохо разбирался в церкви. Итак, Марфа признает во мне сына, ну или внука, раз бабушка Марфа, и я отправляюсь в лицей от ее имени, на первый год, с точки зрения местного уголовного права. Кстати, бабушке Марфе за подлог ничего не грозило, в этом мире на Руси оставались средневековые институты включения в семью, это и пробный брак сроком на год, и вот такие усыновления. Мстислав о таком был в курсе. Иван Хвостов, кстати, формально был усыновлен моим отцом. При этом, разумеется, на него не распространялись все наследные права, а только некоторые. Такие, как он, даже назывались специальным термином «дети боярские». Обычно даже сводились в отдельные отряды. Впрочем, каждый отдельный случай следовало и рассматривать отдельно. Правила менялись от княжества к княжеству, да даже от рода к роду. Половина законов вообще не писанная, буквально, обычаи и традиции. Впрочем, эта хитрая и запутанная система, наверняка была такой не просто так. Я подозреваю, все сводилось к праву сильного. В любой ситуации можно было просто вывернуть ситуацию мехом в нужную сторону, если сила на твоей стороне. Единственное, что во всех этих витиеватостях действительно имело значение, так это магия. Насколько я понимаю, боярские роды обладают мощной наследственной магией, причем именно разрушительной. Если бы магия не слабела от близкородственных связей, они бы, наверное, уже выродились и вымерли, а так приходилось постоянно со всеми скрещиваться. Но выбирать тоже следовало из породистых. Высшая каста – это в основном мы, Владимировичи. Не единый род, внутри мы расколоты на полсотни вполне самостоятельных родов, и это примерно треть всех самых сильных боярских родов, а остальные две трети – всякие судиславичи, Ярославичи, Всеволодовичи и еще десяток имен, тоже родня друг другу и Владимировичам. Те, кто выпал из высшей лиги, магия ослабла потому как, например, женились по любви, называются по местностям. В основном такие боярские роды консолидируются в крупных городах и вокруг них. Обычно их так и именуют, по принадлежности. Мой сын был бы псковский, если женюсь на девушке ниже себя по статусу. Блин, будет тут сын, назову император. Тут, наверное, только особо ученые мужи знают про такое латинское слово. Будет император псковский. Звучит. Так вот, таких псковских, новгородских, ростовских называли гриднями. Гридни были у князей, тогда они принимали имя рода. У нас было несколько владимирских. На этом бояре кончались. Иногда магия просыпалась и в простых людях. Таких обычно принимали в род. Они и назывались детьми боярскими. Это была их первая и последняя ступенька в феодальной лестнице. Земля, владения выдавались им от рода или иногда города, а они были обязаны службой. Мстислав был абсолютно убежден, что магическая сила также строго делится на эти три ступени. Самые слабые внизу, самые сильные вверху. Это очень очевидное и простое объяснение. Я тут недавно и спорить с унаследованными убеждениями не стал, из вежливости. Пока не стал, в отличие от княжича, я точно знал, все важное, просто не бывает простым. Тем временем лапланские сани Распутина заложили лихой вираж и зашли на посадку. Это было неожиданно. Я машинально схватился за трубу печурки. Держалась она так себе. Пришлось присесть на пол и вцепиться в мех на полу. Я снова заозирался по сторонам, в поисках страховочных ремней. Их по-прежнему не было. Распутина вираж также застал врасплох. Он тоже попытался схватиться за трубу печурки, но отдернул руку, едва коснувшись горячей меди, и, не найдя опору на наклонившемся полу, неуклюже упал на спину. К счастью, сани быстро выровнялись, а то я, смотря как Гриша скользит на спине прямо к дверце саней, испугался. Сейчас выбьет макушкой дверцу, выпадет вниз, и придется мне все планы менять. Мы приземлились на лед замерзшего озера. Сани, лавируя между миниатюрными избушками-домиками для зимней рыбалки, подъехали к берегу. Когда наши сани остановились, мы пафосно вышли. Я был снова одет в ночную рубаху, женские домашние сапожки и пропахшую конским потом старую шубу. Распутин выглядел куда приличнее, но именно он постоянно себя осматривал и поправлял то одно, то другое. Похоже, он заметно волновался. «А кто санями управляет?» – озвучил я давно мучивший меня вопрос. Старец Григорий посмотрел на меня, как на дурака, и ткнул посохом. Я проследил взглядом за вороном указывающим и обнаружил скорчившуюся фигурку на передке саней. Крохотный человечек сидел согнувшись в три погибели. Одет он был в традиционную одежду народов севера, руки держал так, словно в них были невидимые вожжи. Даже если бы он встал во весь рост, то достал бы мне до сосков, максимум. Неудивительно, что я не заметил его в потемках амбара, во время срочной эвакуации от родного терема. Я некоторое время настороженно рассматривал нашего возницу. Он все это время сидел неподвижно. Блин, он же в воздухе был. Там же холодно и ветер. Он живой, дернул я за рукав Распутина. Он снова посмотрел на меня странным взглядом. Потеребил себя за бороду, как делал в задумчивости. И ответил, ни живой, ни мертвый. После чего двинулся прочь от саней своих лапланских. Я снова посмотрел на фигурку. Ее голова была повернута в мою сторону. Лицо было скрыто за костяной пластиной с тонкой прорезью, которая, как я знал, исполняет функции солнечных очков. Лица и глаз видно не было, но я почувствовал на себе пронзительный взгляд. Я неподобающе, для княжича, подпрыгнул и побежал догонять Распутина, постоянно оглядываясь. У берега стояла юрта. Самая настоящая юрта из белой кошмы. Из них нам навстречу выскочила большеглазая и большегрудая восточная красавица. Рядом стояли маленькие, красивые, как из сказки, сани, в которые были запряжены олени. Сами сани, рога оленей и украшения на них были покрашены под серебро и буквально усыпаны крохотными серебряными бубенцами. Она встала на них и приглашающе махнула рукой, сверкнув белозубой улыбкой, и повезла на территорию избушки на курьих ножек. Хмурый Распутин уселся на синее бархатное кресло. Я сел рядом, то и дело посматривая назад на сани. Нас повезли к избушке на курьих ножках. Землестроение казалось куда больше. Настоящий дворец. Мы пересекли покрытый снегом двор. Оказалось, что за шатер я принял массивный дуб с очень густой кроной, укутанный снегом. Дуб был могучим и большим. Я заметил лесенки и переходы среди ветвей и многочисленные, покрытые снегом и инеем веревочные качели. Похоже, летом этот дуб был куда более обитаемым. Честно сказать, меня все еще жгло неприятное воспоминание о чувстве жгучего внимания, которым меня одарил наш возница, поэтому я сначала не сильно присматривался к окружающему. Как вдруг мой взгляд привлекла сливающаяся с белым снегом мраморная статуя обнаженной женщины. Я не успел толком рассмотреть подробности, но ее поза меня заинтересовала. Заметив первую, я начал замечать и другие статуи. Некоторые были в совсем уж недвусмысленных композициях. Олени, весело звеня бубенцами, домчали нас довольно быстро, слишком быстро, по мнению внезапно проснувшегося во мне любителя скульптуры, и остановились у мегапафосного входа, с колоннами и красной ковровой дорожкой. Веселый ветерок пробирался к моему плохо одетому телу, касался спины, карабкался вверх по ногам. К концу поездки я всерьез забеспокоился, что к веселому перезвону добавится и два моих личных бубенца. «К черному входу!» — крикнул Григорий нашей очаровательной черноокой вознице. Та заливисто рассмеялась, так же мелодично и звонко, как и серебряные колокольчики на рогах ее оленей, и показала жестами, что не понимает, что ей говорят. «Я из круга», — уже тише сказал Григорий, и зажег посох. На свету это смотрелось не так зловеще, но девушка тут же перестала смеяться, кивнула, отвернулась и, так же молча, заставила оленей бежать дальше. «Да блин, я тут замерзаю, между прочим». Мы проехали мимо входа, потом некоторое время ехали мимо длиннющего четырехэтажного крыла с узкими окошками и уютными балкончиками, сейчас занесенными снегом. Внезапно свернули раз, другой, промчались через белый тоннель, образованный стволами березок по бокам и их тесно переплетенными ветвями сверху, а потом оказались у куда более скромного входа. Впрочем, скромный он был только размерами. Арочный свод двери образовывали переплетенные обнаженные тела, с любовью вырезанные из светлой древесины. К двери вела трехступенчатая лестница, высеченная из цельного куска мрамора в виде струящегося каскадом груди, вагин и половых членов. Распутин встал и пошел к двери, сурово печатая шаг по ступеням с нежными частями тела, даже ни разу на них не взглянув. Пришлось идти за ним. Я сначала ступал по ступенькам с осторожностью, боясь повредить. Это оригинальное решение оказалось еще и практичным, ноги не скользили. Едва мы поднялись на верхнюю ступеньку, дверца отворилась. Распутин, шедший впереди, немного замялся перед тем, как войти. Мне показалось, что он тяжело вздохнул. Он оглянулся и посмотрел на меня, как-то грустно, а потом сказал: «Молчи, если будут спрашивать, говори, как я тебе велел». Он напустил почти обязательное княжич, но это тоже было обговорено заранее. Выкладывать про меня всю правду не следовало. Григорий дождался моего кивка и продолжил: «А будешь глупить и гадости молвить, можешь отсюда и не выйти». И сразу же юркнул, скотина бородатая, внутрь. Насчет «можешь и не выйти» он до этого ничего не говорил. Я настороженно осмотрелся. Погонщица оленей, или водительница нарт, не знаю как назвать, все еще оставалась рядом. Смотрела на меня своими красивыми черными глазами, совсем без улыбки. Я успел местами замерзнуть, холодный воздух то и дело прорывался под шубу. Я еще немного задумчиво попинал носками мужские половые члены, выступающие из крыльца. Нет, вариант возвращения к лапландским саням одному, даже не вариант. Тяжело вздохнув, я вошел в ведьмино логово. Глава 8. Глава, в которой главный герой проявляет чудеса наблюдательности, много улыбается, пьет вино, планирует захват мира и лязгает зубами. Березка ему улыбается, распахивает на нем одежду и вообще морочит голову, а такое не с каждым случается. Наверняка, однажды, он будет вспоминать эти события с ностальгией. Как только забудет, как же страшно было в самом конце. За дверью нас встретили две улыбчивые девушки в роскошных кокошниках. Яркий макияж в стиле народных сказок, белые лица с яркими пятнами губ и щек, впрочем, смотрелось не как клоунский грим, а скорее как оригинальный мейкап. Девушки протянули к нам свои ручки с подкрашенными ногтями, вернее, к нашей верхней одежде. Но Распутин хмуро зыркнул на них и, дернув плечом, затопал дальше по коридору, топал уверенно. Я засеменил за ним. Получив отпор от колдуна, девушки то ли забыли, то ли побоялись попытаться стянуть мою шубу. потому я воспользовался случаем ее оставить на себе. Видимо, все же Марфа Ворожейка была слегка стеснена в средствах и выделяла строгую норму тканей и украшений на наряды своих служанок, и большая часть этих тканей и украшений ушла на кокошники. Оставшиеся не столько скрывала, сколько подчеркивала наготу девушек, змеясь узорами из вышивки и янтаря по груди и оканчиваясь очень широким поясом, пародирующим сарафан, на бедрах. А у меня молодой, здоровый организм, который стремительно оттаивал, нагоняя кровь во все выступающие части. И без шубы это станет видно всем. Я стесняюсь такой открытости миру. Мы миновали предбанник с гардеробом и вошли в большой, похожий на бальный зал, залитый солнцем из высоких окон. Тут играла музыка, слышались веселые голоса и смех. Я сильно не присматривался вокруг, краем глаза видел празднично одетых людей, которые замолкали и удивленно на нас пялились. Я чувствовал себя не вполне подобающе одетым. Мы подошли к широкой лестнице и тут, идущий 3 шага впереди Распутин, против ожидания, не стал подниматься по ней, а прошел мимо и уверенно шагнул в темный проход, со спиральной лестницей, ведущей вниз. Несколько кругов спустя мы уже шли по очень темному, широкому коридору с высоким потолком, украшенным целомудренно прикрытыми настоящей тканью статуями голых барышень. Мстиславу этот коридор бы не показался таким уж темным. Каждые пару шагов его освещали здоровенные свечи, гроздьями стоявшие на высоких вычурных подставках. Для меня тут было темно, как ночью в гараже, при свете зажигалки. Ну, может, я немного утрирую, но я бы на месте Гриши посох зажег. В тенях уютные ниши с диванчиками и столиками рядом. Распутин демонстративно игнорировал окружающие, но совершенно точно знал, куда идти. Он резко свернул и вошел в неприметную дверь, я едва его не потерял из виду. Мы еще довольно долго шли по куда менее пафосному, на вид служебному, коридору с длинным рядом простых дверей. Потом Распутин снова, не сбавляя скорости, повернул и вошел в дверь, которая ничем не отличалась от других. За ней оказалась узкая лестница, опять вниз, еще пара пролетов, потом пара тесных коридоров, и мы вышли в уютную нишу с низким и очень широким диванчиком, горой бархатных подушек и маленьким фонтанчиком. Дверь, из которой мы вышли, была прикрыта свисающей с потолка красивой складкой бархатной шторы, или как уж такие штуки называются, короче, щебечущие о чем-то своем одетые только в украшения и радость девушки, лежавшие на подушках, в первый момент подняли визг и похватали полупрозрачные покрывала с диванчика, прикрывая себя. Получалось это у них плохо. «Цыц!» — гаркнул Распутин командирским тоном. Девушки затихли, колдун затопал дальше, а я застрял, прилип к полу. Магия, не иначе. Чувствуя, что я весь покраснел и совершенно по-идиотски улыбаюсь, я смущенно опустил голову вниз и теперь пялился на девушек из-под лобья, низко голову наклоня. Жуткое, должно быть, было зрелище. Я такое и в прошлой жизни не часто видел. В свое оправдание могу рассказать про гормоны, но не сейчас. Сейчас в башке была звенящая тишина, язычком колокола которой выступала жилка на виске. Из носа капнуло красным на пол. Нет, не подумайте, у меня все было хорошо, я прекрасно проводил время. Сы, хыст, уйти, поздоровался я голосом, как у испуганного кота. Этот звук, кажется, привлек внимание проклятого колдуна, успевшего уйти достаточно далеко. И он, конечно же, вернулся, чтобы испортить жизнь хорошему человеку, то есть мне. Вернувшись, Распутин подобрал с пола грубоватый стеклянный бокал и подошел к фонтанчику. Терпеливо подержал бокал под одной из струй фонтанчика, пока посуда не наполнится. Жадно выпил, громко глотая, крякнул, утерся рукавом, налил снова, протянул бокал мне. Я, как раз в этот момент невероятным волевым усилием отвел взгляд от сис, испуганных больших глаз, удивленных нашим появлением красавицы, посмотрел на колдуна. Взгляд отвел, все остальное там и осталось. Я мимодумно взял бокал и начал пить, не чувствуя вкуса. И только в самом конце почувствовал, что пью вино. Терпковатое, я такое не люблю. Полегчало? Участливо спросил Распутин. Прояснилось в мозгах,